Дверь им отворила экзотическая особа, высокая, тонкая, как жердь, девица монгольского типа в черном атласном пончо с бахромой до полу, расшитым синими глазами и белыми башенками. Взгляд у нее был отсутствующий, губы накрашены ярко-коричневой помадой, длинные черные волосы подхвачены голубой шелковой лентой. «Да», – процедила она без всякого интереса или любопытства и посторонилась, давая им войти. «Здравствуйте. Я Ларина, ваш новый бухгалтер и, скорее всего, соседка. Мне вот ключ от комнаты в домоуправлении дали». Она показала девице ключ, на который та и не взглянула. «Мне бы на комнатку посмотреть». «Смотрите», — сказала девица и, отвернувшись, пошла прочь. Таня переглянулась с Белозеровым. Она не поняла, надо ли следовать за странной девицей или самостоятельно отправиться на поиски комнаты. «Сюда», — сказала из коридора особа в понче, указав длинным пальцем на первую же дверь, и поплыла дальше. Таня вставила ключ в скважину на обшарпанной двери и повернула. Из открывшейся двери на нее пахнуло затхлым воздухом давно непроветриваемого и необитаемого жилья. Она вошла первой. Комната была длинной, узкой и пустой, не считая вдвинутого в торцовую стену древнего и громадного черного шкафа. Белозеров щелкнул выключателем, и в потолке загорелась голая пыльная лампочка. «Да... обстановочка пещерная», — высказался он, осторожно ступая по половицам. Как ни странно, они не скрипели. «И шкафчик типа квазимода тут вполне уместен». В Тане же вид пустого, необустроенного помещения тут же пробудил давно дремавшие профессиональные инстинкты. Она уже прикидывала объем работ, сроки, стоимость материалов, варианты отделки. «Неужели ты согласишься жить здесь?» — спросил Белозеров. «Штукатурных работ почти не надо, только проводку утопить, обоев 13 кусков, если по 10». «50», — сказала Таня. «Не понял», — Белозеров озадаченно уставился на нее. Таня поймала на себе этот взгляд и вернулась в настоящий момент. «Прости, я задумалась. Ты что-то спросил?» «Я спросил, согласна ли ты жить в этой халупе?» «А что, комната как комната?» «Видел бы он старухину комнату на Карла Маркса». «Запущенная, но ничего. Время у меня есть, силы тоже. Наведу здесь марафет, потом и въеду. Из нее за 4 дня конфетку сделать можно». Она подошла к окну, пощупала раму, потрогала шпингалет, открыла, выглянула на крышу соседнего дома. Столярка в порядке, пол только отциклевать, электрики чуть-чуть, а остальное веники. «Ну ты даешь!» — протянул удивленно Белозеров. «Тут же материалу надо сколько? Мастеров!» «Сколько надо материалу, я уже знаю. Где достать, тоже идеи имеются. А мастеров хватит и одного. Меня, в смысле». Белозеров присвистнул. «Не пялься», — сказала Таня. «Я маляр-штукатур 6-го разряда, бригадир отделочной бригады. Пошли места общего пользования смотреть». «Нифига себе!» — только нашелся, что сказать Белозеров, выходя из комнаты вслед за ней. Коридор, санузел и ванную Таня тоже нашла запущенными, но в основе своей добротными. На паях с соседями вполне можно подновить. На относительно просторной кухне стояла грузная и со спины пожилая женщина, помешивая что-то в кастрюле на плите. «Здравствуйте», — сказала Таня. «Я Ларина, ваша новая соседка». Женщина обернулась, и на Таню глянули большие серые глаза на совсем юном широком лице. Лягушачий рот расплылся в изумленной восторженной улыбке. Звякнула ложка, ударившись о каменный пол. «Мама», — сказала юная соседка, Вы же Ларина. Татьяна Ларина, артистка знаменитая. В моем альбоме ваших фотографий 5 штук. И что? Вы у нас теперь жить будете? Вот это да! Только почему? Ведь вы же актриса, а у нас коммуналка. Слушайте, а можно я до вас дотронусь? Просто глазам не верю. Не дожидаясь Таниного разрешения и судорожно вытирая руки о передник, соседка подбежала к Тане и робко дотронулась до ее плеча. Над отнюдь не низкорослой Таней она возвышалась больше, чем на пол головы. Глаза ее смотрели преданно по-собачье. «Ой!» — вскрикнула соседка прямо в ухо Тани. «А это же с вами Белозеров, да? У меня и ваши фотографии есть. Вы тоже здесь жить будете?» «Наездами», — с легким поклоном ответствовал Белозеров и шаркнул ножкой. Восторженная публика, а это была его стихия, и он почувствовал себя на коне. «Вы только не уходите, я сейчас!» — крикнула соседка, и пулей вылетела из кухни. Из коридора послышался топот ее нелегких ножек, стук пудовых ручек в двери и звонкий восторженный голосок. «Олежка, Галка, выйдьте на кухню, не пожалеете, тут такое, такое!» «Кавалерист-девица», — заметил Белозеров. «Интересно, она дворник, истопник или супруга?» Исполинская девушка вновь появилась на кухне, таща одной рукой уже известную Тане экзотическую даму в пончо, а другой — растрепанного рыжебородого мужчину лет 40 в майке и тренировочных штанах. «Вот», — выдохнула она, — «знакомьтесь, ребята». «Это Ларина и Белозеров, артисты знаменитые. Они у нас жить будут. Представляете? В Козлихиной комнате». «Однако», — разводя руками, — сказал бородач, — «прямо феноменология духа». Дама в понче приблизилась к Тане и протянула узкую ладошку. «Галина Шапира», — представилась она все тем же индифферентным тоном. «Татьяна Ларина», — сказала Таня в ответ, — «зовите меня просто Таней». «Сергей Белозеров», — пандан ей представился Белозеров, пожимая руку бородачу, — «для друзей просто Серж». «Олег Пятаков», — назвался бородач и обхватил объемистую талию громадной девицы. «А это Светлана, моя жена». «Вы дворник или истопник?» — поинтересовался Белозеров. «Я русский религиозный философ», — с гордостью ответил бородач. «Истопником у нас Светка работает». «А еще, как мне сказали, здесь дворник проживает», — продолжил Белозеров, выжидательно глядя на даму в понче. Та лишь томно повела плечами. «Варлама нет сейчас», — ответила за нее Светлана. «Он в ресторане лобает. Группа «Ночной улет». «Варлам музыкант», — пояснила молчавшая доселе Галина Шапира. «Работает в стиле хард-рок. А ресторан — это так, деньги нужны на аппаратуру и вообще на жизнь. К тому же ребята отрабатывают технику, сыгрываются. А под занавес, когда посетители уже все пьяные, и им все равно, дают 2-3 своих вещи». «Надо же», — сказал Белозеров, — «как он только все успевает, и своя группа, и ресторан, и двор подметать». «Дворником он только числится для прописки», — снисходительно пояснила Галина Шапира. «Нас с Варламом выжили из Улан-Удэ самым возмутительным образом. Он такой же дворник, как Татьяна Ларина, бухгалтер». «Ишь ты, запомнила», — подумала Таня. «С ней надо ухо востро». «В нашей кодле друг от друга секретов нет», — словно прочел ее мысли Олег Пятаков. «Все в открытую. За Варлама работает, и его зарплату получает некая козлиха, вреднющая и жадная баба. Она раньше здесь жила, но на радость всем нам выбила у управдомши привратницкую и отъехала туда». «А вот и чай!» — крикнула Света. «Идемте чай пить!» Пока они разговаривали, она успела выдвинуть на центр кухни стол, расставить стулья и табуретки, накрыть новой клеенкой, поставить чашки, сахар, варенье. «Шустрая она у вас», — ласково заметил Олег. «Пойдемте, действительно. Что стоит обеседовать? Сюда бы еще покрепче чего!» Он выразительно посмотрел на Свету. Та резко тряхнула головой. Тогда он перенес взор на мадам Шапира. Та пожала плечами и удалилась. «Вот я лично уволен с философского факультета за философию», продолжил Олег, усевшись за стол и усадив по обе руки от себя Таню и Белозерова. «Бывшей женою изгнан из семьи. Работал в паровой котельной, где и познакомился со Светочкой. Оттуда меня тоже изгнали». «И тоже за философию?» — поинтересовался Белозеров. «За пьянку его изгнали», — звонко ответила Света. «А я дуру подобрала». Пятаков укоризненно посмотрел на жену. «Так вы, стало быть, диссидент?» — полюбопытствовал Белозеров. «Прямой критикой режима я не занимаюсь», — охотно пояснил Пятаков. «Однако же мои труды неопровержимо доказывают как несостоятельность марксизма, а тем более ленинизма, так и полную неорганичность коммунистической идеи и коммунистического способа правления для русского менталитета, а следовательно, их обреченность». «Ну вот, опять завел шарманку», — поморщилась Света, — «дай людям спокойно чайку попить». Бесшумно появилась Галина и вручила Пятакову непочатую бутылку с золотистой этикеткой. Он по-хозяйски подбросил ее в руке, содрал фольгу и ногтем ловко отковырнул пробку. «Кани», — сказал он удовлетворенно, — «золотой кубинский ром. Гадость, между нами говоря. Но приход дает. Светуля, нам бы стопочки». Света молча полезла в буфет и достала несколько красноватых пластмассовых стаканчиков. «Ну-с, со знакомством», — сказал Пятаков, разливая ром. Себе он налил полную, Галине тоже, Свете половинку и выжидательно посмотрел на Белозерова с Таней. «Мне половинку», — сказал Белозеров. «И мне», — сказала Таня. «Ладно, нам больше достанется». «Их, понеслась!» Он залпом выглушил стопку, остальные пригубили и поставили. Галина продолжала держать свой стаканчик в руках, прихлебывая мелкими глоточками. «А может, чего солененького под это дело, а?» — спросил Пятаков, глядя на Таню. «Нет, спасибо», — сказала она. Но Света уже доставала из холодильника колбасу, какие-то банки, шуршала оберточной бумагой, звякала тарелками, ножами. Вторая пошла уже под соответственную закусочку. И сделалось тепло и весело. Откуда-то взялась гитара, еще одна бутылка. За полночь явился Варлам Шапира, кудрявый, с тонкими чертами лица, похожий на Иисуса Христа и немножечко на верблюда. С собой он притащил большую хозяйственную сумку. Сегодняшний гонорар музыкантам заплатили натурой. Света отправилась спать, а остальные перекочевали в комнату Шапира, заклеенную плакатами с изображениями рок-звезд и завешанную восточными тканными картинками, которые Галина называла «тханками», и совсем уже непонятными Тане изображениями, которые назывались «мандалами» и «махамудрами». В сине «мухамудр» увеселение продолжалось еще какое-то время, но Таня и Белозеров давно уже потеряли всякий счет времени. Очнулись они почти одновременно на широком надувном матрасе в пустой длинной комнате, прикрытые какими-то не то скатертями, не то портьерами. Сцена отчасти напоминала сцену их совместного пробуждения у Шпетов, но ее драматургическое наполнение было совсем иным. Поднимаясь, Белозеров толкнул Таню в бок, разбудил ее и вместо извинения хрипло спросил, который час. Таня разлепила глаза и поднесла к ним запястье, с которого, по счастью, забыла накануне снять часы. 9:30. Белозеров вскрикнул и схватился за голову. «Да что такое?» — обеспокоенно спросила Таня. «Ничего», — злобно прошипел он. «У меня в 12 проба, а я, по твоей милости, валяюсь черт знает где, черт знает в каком виде». «Ты забыл сказать, черт знает с кем», — вставила Таня. «Что ж ты меня не предупредил вчера?» Белозеров махнул рукой, вскочил и забегал по комнате в одних трусах, махая руками и приговаривая, что делать, что же делать. Тане сразу стало скучно. Она поднялась, надела лежавший рядом на полу джемпирок, пригладила руками брюки, чтобы не казались слишком мятыми, надела их и пошла в ванную. Вернувшись, она застала Белозерова по-прежнему в трусах перед тусклым зеркалом, оказавшимся на внутренней стороне створки древнего шкафа. Он разглядывал свою физиономию, которая, по мнению Тани, нисколько со вчерашнего дня не изменилась, и причитал: «Куда ж я такой пойду? Куда?» Таня чуть было не ответила со всей пролетарской искренностью, куда именно ему следует идти, но сдержалась и посоветовала: «Оденься, сходи умойся, потом попей чайку и иди на студию пешком, проветришься». Белозеров посмотрел на нее дикими глазами. «Ну что ты несешь, а? На студию, в таком виде? Мне надо побриться, переодеться». Таня отвернулась, подняла с полу сумочку, достала из кошелька червонец и, не глядя, протянула Белозерову: «Вот тебе на такси, катись домой, брейся, переодевайся и вообще делай, что хочешь». Белозеров дрожащей рукой взял десятку, машинально сунул было ее в карман брюк, но попал в трусы. Тане стало совсем тошно. Она пошла на кухню, без спроса поставила на газ чей-то чайник и закурила, глядя во двор через немытое окно. Вышла Галина. Это оказался ее чайник, и она как раз собиралась его ставить. Они вдвоем покурили, помолчали и пошли в их с Варламом комнату пить кофе. Варлама уже не было, с утра умчался по делам. После кофе Таня вернулась в свое будущее жилище и еще раз прикинула, сколько чего понадобится для легкого ремонта. Белозеров, слава богу, уже смылся. На другой день, ближе к вечеру, во двор въехал грузовичок, из которого вылезли Таня и лысый прораб Владимир Николаевич. Они на лифте подняли на последний этаж мел, обои, краску, клей, ведро с кистями, моток провода и циклевочную машинку, которая, в отличие от всего остального, была одолжена на стройке и во временное пользование и подлежала возврату через 2-3 дня. Выгрузив все это хозяйство в пустой комнате, они уехали. А утром Таня вернулась уже одна, с кошелкой, из которой извлекла какое-то тряпье, переоделась и, закрыв газетами шкаф, принялась за дело.